Жертва преступления. Минимальный процент выполнения ежедневных задач составляет 90%. Если суточный план не выполнен, техник не имеет права покидать рабочую зону до тех пор, пока показатели не будут удовлетворительными. В случае невыполнения техником дневного плана, задачи корректируются согласно текущей ситуации. На исправление положения дается 3 дня. При невыполнении этого условия применяются штрафные меры, включая возможное увольнение. На судьбофон Хлебова поступила срочная заявка. Требуется подкрепление. Его сняли прямо с объекта, заменив каким-то несуразным новичком. Обычно за техниками судьбы закрепляют максимум 7 человек. В некоторых случаях, где вместе проживают много родственников, доходит до 8. Но вот чтобы за клиентом закреплялось больше одного техника, такое встречалось крайне редко. Поэтому случай с Ольгой Прокофьевной на Бекрень был из ряда вон выходящим. За ней числилось 12 техников, а Хлебов должен был стать 13-м в этой чертовой дюжине. Не успел он перекинуть ногу через распахнутое настежь окно, как его тут же остановил чей-то громкий шепот. «Не наступай на пол!» «Это еще почему?» — возмутился Хлебов и подался было вперед. «Ты глухой, что ли? Не наступай, пока не высохнет!» Зашипели на него с разных сторон, и техник послушно вернулся на подоконник. «Да что происходит? Почему вы шепчетесь?» «Она полы только недавно вымыла, и нельзя, чтобы она нас услышала!» Доносились голоса со всех сторон. «Вы шутите? Мы техники судьбы, нас не видно и не слышно!» Хлебов соскочил с подоконника, но не успел сделать и шага. Тяжелый, словно судебный вердикт, голос настиг его прежде, чем он добрался до середины комнаты. «Если это не чистая сила, то у меня есть чистящее средство». «Быть не может», — подумал Хлебов. «Идиотские шутки какие-то». Он сделал шаг, и в нос его ударил мистер Мускул. Причем буквально. Огромных размеров женщина в переднике выросла посреди комнаты. В руках она держала средство для мытья полов, ведро и швабру с тряпкой, которая напоминала размерами парус какой-нибудь бригантины. «Вы что, видите меня?» — спросил Хлебов и хотел было помахать рукой перед лицом женщины, но тут понял, что уже держит ведро и швабру. «Мыть от окна к выходу!» — послышалось в ответ. «Через 15 минут проверю!» Опустив ведро на пол, Хлебов дрожащими руками достал из кармана баллончик с сонным газом и распылил в лицо клиентки. Ольга Прокофьевна зевнула с таким наслаждением, что Хлебов не удержался и зевнул в ответ, отчего челюсть его свело. Порции газа хватило только на закрытие одного глаза госпожи Набекрень. Вторым она продолжала бодрствовать и следить за порядком. Хлебову ничего не оставалось, кроме как начать уборку, за которую он провел остаток ночи, так и не выполнив ни одного собственного задания. Только когда квартира засияла чистотой, Набекрень потеряла к технику всякий интерес и улеглась в кровать. На следующую заявку Хлебов прибыл уже со сменной обувью. Квартира Ольги Прокофьевны напоминала стратегический объект. Техники были поделены на бригады, работали с чертежами и профессиональным инструментом, а на головах носили каски. «Так она нас видит или нет?» — спросил Хлебов у одного из коллег. «Понятия не имею. Может, и не видит. Но ее пылесос способен всосать плохую ауру, а утюг разглаживает негативные волны. Мы стараемся, но с каждым годом нам все сложнее». Он не врал. Эта женщина никак не поддавалась на уловки судьбы и легко меняла ее по своему усмотрению. К примеру, утром она должна была сломать мизинец о ножку кресла и отправиться на рентген. Но вместо этого Ольга Прокофьевна сломала мизинцем ножку этого самого кресла, а затем починила и заодно перетянула старую мебель. Начальство давило на техников и требовало результатов. Хлебов, как и все остальные, получил предупреждение и был на грани понижения зарплаты. Да и судьба у женщины выдалась не сахар. А ей, как назло, было наплевать на трудности, что только усложняло работу. В тот вечер, когда бригада техников получила задание, гласившее, что на Бекрень должна стать жертвой преступления, уволилось четверо. Только отчаянный идиот мог решиться нанести удар женщине, способной поменять смеситель, не перекрывая воду и не намочив при этом фартук. Обман Ольга Прокофьевна чувствовала по запаху, а любые разводы лечила интенсивным втиранием уксуса, будь то зеркало в ванной, одобрение микрокредита или разрыв брака с целью подлой выгоды. Телефонные мошенники никогда не набирали ее номер. А если звонил робот, то, вопреки программе, он начинал диалог с извинений и просил не горячиться. Когда стало понятно, что с виртуальными разбойниками каши не сваришь, пришлось думать насчет классических. Сексуальных маньяков отмели сразу, тяжелоатлеты подобными вещами не занимались, а другие весовые категории попросту не рискнули бы, даже действуя в команде. В работе техников, как и в любой другой, есть свои лазейки. А поскольку характер преступления не уточнялся, интерпретировать задание можно было по-разному. Хлебов выступил с инициативой и предложил самый безопасный вариант – воровство. Пока Набекрень находилась на службе, любой человек мог легко попасть к ней домой и стянуть что-то без риска для собственного здоровья. Никакой сигнализации в маленькой квартирке не имелось, и вор мог проникнуть при помощи обычной отмычки. Один из техников по фамилии Микробов предложил своего подопечного, вора Ирискина, которого не было жалко и у которого весь распорядок дня состоял сплошь из преступлений. Ирискин являлся мастером спорта по негодяйству. Он мог обворовать детский дом, подделать подпись слепой матери в завещании и съесть последнюю котлету, даже не моргнув. Для такого подонка обворовать одинокую женщину – то же самое, что не заплатить за проезд. Легко и просто. Личный техник Ирискина явился ему во плоти и представился давним знакомым, а затем поведал о некой квартире, в которой полно золота. Глаза вора загорелись, он без конца облизывался, как таксист, узнавший, что в его городе будет проходить чемпионат мира по футболу. Трудно было не согласиться. Набекрень ушла на работу с первыми лучами солнца, заперев дверь на один оборот ключа. Ирискин выполз из тени мусоропровода, как таракан, и без предварительных ласк сунул Фомку прямо в зазор между косяком и дверью. Раздался хруст, от косяка отвалился кусочек дерева. Через секунду вор стоял на пороге пустой квартиры, даже не подозревая, что за ним с замиранием сердца наблюдают 9 человек. Ожидая шоу, кто-то из техников даже принес еду и напитки. Ирискин сделал шаг и на минуту ослеп от царящей внутри чистоты. После того, как зрение вернулось, он повернул голову и увидел коробку с тапочками и надпись «Оставь грязную обувь, всяк сюда входящий». Изумленный вор проигнорировал просьбу и проник вглубь жилья, напоминающего келью. Деревянная кровать без матраса, окна без штор, старый холодильник, кресло и книжный шкаф. Шестое чувство подсказывало Ирискину, что это подстава. Это же шестое чувство ему потом отбили до такой красноты, что он неделю мог направлять им корабли в тумане. Ну, а пока вор осматривался. Золото в большом количестве действительно нашлось. Вот только радости оно как-то не принесло. Кубки, медали и оливковые ветви за первые места по кикбоксингу, айкидо, дзюдо, греко-римской борьбе, ММА, водному поло и шахматам занимали 2 ряда полок и были получены в одни и те же годы. Напрашивалось несколько выводов. Либо здесь проживает организатор Олимпийских игр, либо человек, способный поставить мат в 4 хода на татами. Несмотря на страх, Ирискин сгреб кубки в мешок и отправился на кухню, желая подкрепиться. Техники беззвучно кричали, умоляя как можно скорее уносить ноги. Но вор не слышал их, а в плохие предчувствия, которые ему насылали служители судьбы, не верил. В холодильнике он обнаружил одинокий печеночный торт. Ирискин никогда бы не стал есть такое. Но во время работы у него всегда разгорался аппетит. Поморщившись, он откусил от блюда прямо с общей тарелки. На секунду мир куда-то исчез. Целая палитра ощущений ворвалась в сознание и разнесла его на атомы. Нежный, насыщенный и совершенно сбалансированный вкус вызывал восторг и даже легкие галлюцинации. Казалось, что этот торт приготовили ангелы на солнечных лучах из радуги и божественной амброзии. Ирискин кусал еще и еще, не в силах остановиться. Он поедал торт, как жадный ребенок, не желающий делиться с друзьями на дне своего рождения. «Возьмите нож!» — раздался звук, напоминающий сигнал прибытия лайнера в порт. В зеркально чистой двери холодильника, перемазанный майонезом, Ирискин увидел взгляд, преисполненный спокойствия и сочувствия. В этот момент техник Хлебов понял, что в следующем месяце придется потуже затянуть поясок. Рок судьбы преследовал Ольгу Прокофьевну как мог, но женщина предпочитала ритм энд блюз. «А вы разве не на работе?» — спросил Ирискин с той же интонацией, с какой студент консерватории просит прикурить у хулиганов в подворотне. «Я работу на дом взяла», — холодно ответила женщина. «Вы же вроде уборщица», — сглотнул вор. «Я могу следить за порядком дистанционно», — показала хозяйка квартиры на рацию и, нажав кнопку, сказала. «Прием!» «У нас все чисто, рабочие трудятся очень аккуратно, ни одна соринка мимо не упала за время вашего отсутствия, будьте спокойны», — дрожащим голосом заверили в трубке. «А кто там на связи?» — спросил Ирискин. «Директор цементного завода». «Садитесь за стол, я вам наложу», — сказала набекрень и ласково подняла вора за шкирку, чтобы обуть его в бахилы. Ирискин вынул было Фомку и сделал грозное лицо. Ольга Прокофьевна поблагодарила его и, забрав оружие, достала им из зуба кусочек мяса, а затем усадила вора за стол и подала порцию торта и вилку. Но у Ирискина кусок в горло не лез. «Я так полагаю, вы ко мне на урок пришли записаться?» — спросила набекрень. «На урок?» «Да, на кадриль. Я давала объявление. Иначе зачем еще вы можете быть здесь в 6:30 утра? Вы ведь очень хотели научиться танцевать и не дождались меня. А звонить постеснялись. Я правильно понимаю?» — спросила хозяйка квартиры. Отрицательного ответа здесь в принципе не существовало, и Ирискин кивнул. Ольга Прокофьевна забрала тарелку у гостя и тазом отодвинула огромный стол. «Вставайте! Начнем!» «Хлебов, есть какие-то идеи?» — спросил один из техников. «Нет. Но, может, он ее схватит за какое-то непотребство?» «Не дотянется. Руки коротковаты. А вот если она вдруг на него наступит... Тогда нам придется писать объяснительную, а Микробов без своего клиента останется». Микробов хоть и не жалел Ирискина, но от волнения стал дергаться и заламывать пальцы. Набекрень достала из кухонного шкафа старый музыкальный центр и нажала на кнопку. Комнату тут же заполнили басы какого-то ритмичного трэпа. «Прошу прощения, по средам у меня занятия по тверкингу», сказала женщина и переключила музыку. «Тверкинг?» — задал немой вопрос Хлебов, глядя на техников, и те обреченно закивали. Несмотря на грозный вид и комплекцию бронепоезда, Ольга Прокофьевна двигалась легко и изящно. Она порхала и кружила, как мотылек возле костра. А в этом костре горело полено по фамилии Ирискин. Он двигался неуклюже, не попадал в ритм, потел, будто занятие проходило в бане. А еще ноги в бахилах постоянно разъезжались на зеркально чистом полу. Но на бикрень это не смущало. Она постоянно ускоряла темп, отбивала ритм и крутилась так, что, казалось, разгоняла ход земли вокруг своей оси. Когда вестибулярный аппарат Ирискина напомнил хозяину, что тот не космонавт и перегрузки могут убить, вор упал на пол и заплакал. Набекрень бросила ему на грудь Фомку и предложила вернуть с ее помощью дверному косяку прежний вид. «Как закончите, я научу вас делать печеночный торт, а потом запишу на следующее занятие». «Микробов, он же не придет на следующее занятие, так?» — с надеждой спросил Хлебов. Техник Ирискин достал судьбофон и увидел 17 новых сообщений. Вору было суждено заниматься кадрилью 8 месяцев, не считая выступления в Доме культуры на Дне семьи и других праздниках. Когда вор закончил с возмещением ущерба и вернул все награды на место, Набекрень отпустила его, а сама отправилась на вторую работу. «Ну и что мы будем делать?» — спросил Хлебов, когда стало ясно, что Ольга Прокофьевна — полный антоним слову «жертва». «А ничего не будем! Он справился!» — заявил кто-то из техников дрожащим от радости голосом. «Украл медаль! Вернее, забыл выложить!» Техники проверили судьбофоны и, убедившись, что рядом с заданием стоит зеленая галочка, облегченно выдохнули. Хлебов тоже расслабился. Наконец-то можно было возвращаться к своим заботам и проблемам. Но перед уходом все же спросил. «Так какую медаль он в итоге стянул?» «За волю к победе!» Больше похоже, что он ее заслужил. Через неделю судьба снова взывала к Хлебову. Ольга Прокофьевна должна была пойти на свидание.